Глава 19. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Шепсет. «Слава тебе, Усир-он-Нефер, великий бог, обитающий в Абджу, управитель вечности, владыка бесконечности, преодолевающий миллионы лет в существовании своем!» Та, нараспев, произнес речитатив. Звучало завораживающе. Шепсет узнавала знакомые слова из гимна Усиру и не перебивала, вслушиваясь, глядя, как приближается западный берег. «Славься ты, царь царей, владыка владык, правитель правителей, из лона богини Нут, правящий обеими землями и землями Акерта, тело твое из электрума, голова твоя из лазурита, венчает тебя бирюза». Здесь приведены отрывки из гимна Осирису из папируса Ани. Перевод с древнеегипетского Уоллеса Баджа. Перевод с английского Анны Сэшт. Чати замолчал, некоторое время задумчиво вглядываясь в далекие храмы. Наконец он проговорил. «Все это случилось именно здесь, как говорят легенды. Здесь». Сет сбросил изувеченное тело Усира. Здесь несравненная чародейка Исет вершила свое колдовское таинство, защищая супруга от врагов, зачиная их наследника, Хора. И здесь была захоронена голова Усира, когда Сет расчленил его тело, части которого потом были погребены в разных уголках Кемет. «Ты в самом деле уверена?» Шепсет развела руками. «Насколько жрица вообще может быть уверена в видениях, неспосланных ей богами? Но прежде ты, господин, доверял моим видениям. Ты ведь сам говорил, что жрецы Сета должны были направить меня. Что они и сделали?» Как было объяснить ему про нить, укоренившуюся где-то в сердце? С той ночи в святилище Нупта ее словно тянуло, тянуло вперед все дальше. Ощущение было не болезненным, но назойливым, как мысль, постоянно витающая на задворках сознания. Теперь оно угасло, сменившись странным затишьем. Они прибыли. «Если я правильно помню твой рассказ, место тебе не называли. Я даже просил тебя указать на карте. Не называли, но направили. Это здесь, господин». «Абджу огромен, Хикеретнесу», — улыбнулся та. «Но, по крайней мере, это лишь один город, а не вся Такемет, что значительно облегчает нашу задачу». Их ладьи неспешно причалили к берегу, заняв место среди множества судов-паломников. Кораблей и лодочек любых мастей было так много, что издалека казалось, будто они занимали всю Итеру А от берега до берега. И неудивительно, это ведь была обитель хранителя вечности и бесконечности, одного из самых любимых богов всей Кемет, почитаемого с глубокой древности. По легендам, Усир, правитель эпохи Золотого века, когда боги еще ходили по земле, подарил людям ремесла и искусство земледелия, научил выращивать и собирать урожай, и он первый преодолел пределы смерти. После своей гибели и перерождения Усир воцарился в Дуате, где продолжал заботиться о своем народе, даруя бессмертие. Его имя значилось во всех погребальных текстах, и умершие, прошедшие суд, отождествлялись с ним, проходя цикл вечности, подобно ему самому. Уже отсюда Шепсет разглядела величественные храмы Усира, возведенные на месте более древних построек, ведь Абджу был его городом-культом еще с эпохи первых владык. Один из храмов с гранитными стеллами, колонными галереями и прямоугольными порталами, с широкими лестницами и мощеными дворами, был построен Сети Менмаатра. О нем рассказывал недавно Таа, упомянув, что этот владыка, второй основатель нынешней династии, был жрецом Сета. Правление Рамсеса III египтологи относят к 20-й династии, а Сети I — к 19-й. Но в рамках романа используется концепция общей династии, единого рода для всех рамессидов. Об этом храме, ставшем сердцем Абджу, Шепсет рассказывали ее наставники в Херди. Говорили, что Сети создал огромную каменную летопись, бережно восстановив и сохранив сакральные знания прежних династий. И что в святилищах даже содержится список правителей, которых Менмаатра почитал как своих предков, увековечив их вместе с собой. Рядом возвышались стены еще одного храма Усира, украшенные барельефами с мифологическими сценами. Этот уже был возведен при владыке Сетепенра, которого погибший Рамсесу Сермаатра Мериамон почитал как своего великого предка и даже ставил на место своего отца Сетнахта на некоторых изображениях. А вдалеке, над некрополем, возвышалась пирамида, о которой тоже упоминал Таа, но она была не столь древней и не производила такого же мрачного и торжественного, почти гнетущего впечатления, как пирамида Нупта. К тому же Шепсет чувствовала с ней некоторое родство в силу своего происхождения. Пирамиду построили при Яхмосе Непхептера, супруге Яхмос Нефертари, которую почитали как божественную покровительницу Сет-Маат. Вместе со своим сыном Аменхотепом Джосеркара владычица заложила родной город Шепсет, и оба теперь почитались мастерами как защитники. Яхмос Непхептера, Яхмес I, основатель 18-й династии. Аменхотеп Джосеркара, Аменхотеп I, фараон 18-й династии, основавший поселение строителей царских гробниц в Дейр-эль-Медине. В их нелегком путешествии это стало словно небольшим приветом из дома, особым благословением. Едва только они ступили на берег, Та отдал распоряжение слуге, и тот поспешил в город в сопровождении пары воинов. Конечно же, свои люди были у Чати везде, и на это Шепсет очень рассчитывала, потому что иначе просто не представляла, как справиться. Лишь один город. Абджу был огромным городом, со своими великолепными храмами и святилищами, с некрополем, простирающимся на много миль. Как и некрополь Нупта, этот был невероятно древним, соединившим в себе несколько эпох. Шепсет уже решила, что отправится туда, чтобы спросить у мертвых совета, где именно искать тайник Сенеджи. Она даже не представляла, какая из гробниц явилась ей в видении. И бремя этой миссии, бремя ожиданий других и своих собственных, становилось все тяжелее. Шепсет так боялась оплошать, что у нее подгибались ноги, а от мысли, что жрица могла ошибиться и привела та и его свиту не туда, становилось тошно. Она привычно прятала свой страх за маской безучастности, потому что просто не могла поделиться опасениями ни с Нахтом, ни тем более с Та. На нее была возложена ответственность за дальнейшую судьбу Кемет. Не могла же Шепсет встать прямо здесь, на мощёной храмовой тропе, и заявить: «Оставьте меня все в покое, я не знаю, куда нам идти и что вообще делать». Хотя очень хотелось. Хека, почуяв ее сомнение, прижалась к Шепсет и не отходила, пока жрица не воспряла духом и не вспомнила, что сами боги Дуата благоволят ей. Она ведь не была просто девушкой. Она была посланницей Инпут, вестницей воли своего владыки. Так почему бы не попросить помощи у властителя этих мест, самого Усира? Шепсет и Нахт вместе с остальной свитой Та вошли в центральный храм под сень из украшенных рельефами стен, в тени расписанных сакральными сценами колонн. И почему-то, к удивлению девушки, Хека не пошла с ними, Осталось ждать снаружи. Может, священные псы чествовали у Сира как-то по-своему? А может, собака решила разведать окрестности? Истончившееся пространство реальности было ей почти домом, в одном шаге от неведомых просторов Дуата. Наверное, этому созданию непросто было так подолгу жить среди людей, прикидываясь кем-то другим. В молельном дворе было не протолкнуться от паломников, и Шепсет боялась потерять своих спутников из вида. Она отвыкла от такого скопления людей и тяготилась этим. Словно чувствуя ее растерянность, Нахт молча взял жрицу за руку. После встречи с ими они так толком и не поговорили и даже не посмотрели, что было в плетеной шкатулке, подаренной купцом Кушитом. Казалось, незримое присутствие молодого Рамсеса изменило что-то между ними, очертило некую границу. Но девушка была очень благодарна Меджаю за надежность его присутствия, ставшую уже такой привычной и необходимой, за то, как заземляло прикосновение его крепкой ладони, за его простое понятное тепло и поддержку, и за его подарок — браслет с Бесом, который не снимала. Аромат благовоний и песнопения жрецов окутали их, затмив даже тихий гул толпы. Храм сорвал с паломников покровы земного, оставив наедине с вечностью, и люди замолкали в благоговении. Песнопения жрецов достигли кульминации, и пришло время вместе со свитой Та приносить благодарственные подношения. Шепсет направила свои мысли к Усиру, видевшему ее сердце и поселившийся внутри страх. И только сейчас жрицу постигла мысль. Она ведь была не вполне жива, а, как мертвая, была его подданной, принадлежала его царству. Но здесь, в его храме, примириться с этим было как-то легче. Смерть и перерождение, вечность и бесконечность. Так или иначе, она продолжала свой путь и продолжит, когда все закончится. «Мой владыка воссоединился с тобой, о Усир!» «Всеблагой повелитель вечности, первый среди западных», — одними губами прошептала жрица. «Я боюсь не справиться. Боюсь, что одной меня окажется недостаточно. Помоги мне добиться справедливости для него, как он того желает. Помоги исполнить то, зачем меня призвали». Шепсет чувствовала, как божество отзывается, милостиво взирая на нее из вечности. Здесь она чувствовала прохладные ветра Дуата, но дыхание их было благостным, целительным, а не пугающим. И хотя жрице не пришло видений, тревоги отступали, бесследно таяли. «Как странно, правда?» Тихо проговорил Нахт, пока они стояли в мистических тенях храма, ожидая окончания священного действия. По легендам, Сет был убийцей Усира, но именно он направил нас сюда. «Еще более странно и кощунственно, что наш враг выбрал эти священные земли для своего оскверняющего колдовства», прошептала Шепсет, возмущенная до глубины души. «Поверить не могу. Но теперь нужно понять, куда именно мы должны спуститься». По окончании молитв они покинули храм, оставляя за спиной колонную галерею. На сердце стало легко. Усир словно забрал себе часть ее забот, и ноша возложенных на жрицу задач перестала казаться непосильной. Шепсет пока не знала, что именно надлежит делать, но была уверена, все получится. Все случится именно так, как должно. Они не опоздали, и Сенедж еще не успел перенести тайник. Нужно только найти. Хека встретила их у храма чуть в стороне от толпы, но не приблизилась, хотя девушка позвала ее. Вместо этого собака прошла немного вперед, остановилась в паре десятков шагов, внимательно глядя на жрицу, а потом повернулась в профиль. Солнечный свет обрисовал ее поджарую черную фигуру, делая похожей на древнюю статую божества. Шепсет прищурилась, глядя на собаку, хотя смотрела на нее уже сотни раз. Хека остановилась там, где тропа от храма уходила вверх и открывался вид на другие строения Абджу. И стояла она на фоне каменного полукруглого рукотворного холма, под которым располагалась легендарная гробница Усира. Речь идет об Ассирионе, сооружении из огромных монолитных блоков, примыкающих к храму Сети I в Абидосе. Ученые до сих пор спорят о назначении этой постройки и о ее датировке. Некоторые считают Ассирион культовым сооружением, по преданиям, тайной гробницей бога Осириса. Глаза Шепсет распахнулись, и она сжала руку Нахта. Все вдруг встало на свои места, а перед ее мысленным взором возникло глубинное сердце гробницы. Центральный зал — подземный остров, олицетворявший холм Бен-Бен, окруженный первозданными водами каналов. Каменные стены, сложенные из массивных блоков, более древних, чем творение Сети. Рельефы, повествующие тайную священную историю. Одно видение наложилось на другое. Шепсет вспомнила руины и лунный свет, заливавший белые камни, яркость красок, сглаженную временем, и заросли кустарника, покачивавшиеся на сухом ветру, царапавшие длинные плиты стен, словно хищные когти. Плиты этих самых стен. Она вспомнила обещание жрецов. «Свет семи звезд поведет тебя. Владыка северного неба откроет путь». В ее видении ярко горело над Абджу созвездие Сета, и серп указывал направление к подземному проходу. Погребальная камера древнего оскверненного погребения лежала здесь, в тенях гробницы Усира, совсем недалеко от храма Сети. «Я знаю. Знаю, где искать». «Здесь моя власть не так велика и не так много нитей, за которые я могу потянуть. Но как бы то ни было, местные стражи на некоторое время закроют глаза на небольшое паломничество к гробнице Усира». Та усмехнулся и покачал головой. «Не подведи меня, Хекеретнесу. Ни одна чужая любезность не обходится даром, а сегодня мне пришлось заплатить немалую цену, притом не золотом. Не хочу, чтобы это было зря». Чати говорил мягко, но в его голосе отчетливо звучали нотки предупреждения, почти угрозы. Шепсет прямо встретил его взгляд, не позволяя себе усомниться ни на миг. Нахт стоял за ее плечом, безмолвно поддерживая. «Я знаю, что делаю, господин. Прошу только позаботься о том, чтобы до нас не добрались враги из плоти и крови». «Мои воины будут защищать подступы к тайнику. Вряд ли наш чародей явится сюда с целой армией». «Да», — жрица невесело рассмеялась, — «его армия по ту сторону. И, надеюсь, мы с ней не столкнемся». «Какое хорошее чувство, надежда», — фыркнул Нахт, в который уже раз проверяя свое снаряжение. Ночь уже опустилась на Абджу. И Нут, богиня, олицетворяющая ночь, накрыла древний город своим искристым покрывалом. Семь звезд Сета горели не столь ярко, как в видении, но Шепсет была благодарна за этот светоч. Лунный свет заливал древние камни руин. Гробницы этой части некрополя, примыкавшей к храму Сети, относились к минувшим эпохам. Голоса мертвых шептали ей далеким плеском волн, и жрица доверилась им, когда искала проход. Вместе с людьми Та, Шепсет и Нахт спустились в катакомбы у гробницы Усира, откуда разветвлялись пути к другим погребениям и подземным святилищам. Часть проходов были замаскированы или засыпаны, а часть расходилась целым лабиринтом. Если здесь и были какие-то знаки, оставленные древними мастерами, чтобы не потерять путь, жрица не видела их в свете факелов. Как же легко было заблудиться и сгинуть. Растерянно она огляделась, пытаясь понять, куда свернуть, прислушиваясь к своим ощущениям. Та пристально наблюдал за девушкой, и нельзя было показать ему, что она хоть на долю секунды усомнилась. В тот миг Шепсет отчетливо услышала зов, словно кто-то окликнул ее по имени на несколько голосов из одного из потайных темных проходов. «Мертвые позовут тебя, умоляя помочь им, не ошибись». Хека, кажется, тоже услышала и ткнулась мордой в ладонь Шепсет. Положив ладонь на холку собаки, девушка направилась к проходу, уже зная, что обнаружит там. Мертвые настойчиво звали ее, поторапливали. Чати спрашивал что-то, но она не ответила, полностью сосредоточенная на голосах тех. Сердце девушки радостно забилось. Да, она не ошиблась. Свет факелов, наконец, выхватил уже знакомую ей полуразрушенную ложную дверь из красного гранита. Они стояли в передней камере той самой гробницы, которую она уже знала по видению. Знала расшатанный валун, закрывавший брешь. Это место было бы совсем непримечательным, да его еще и попробуй найди в подземном темном лабиринте Абджу, но не для Шепсет. Зов мертвых превратился в оглушительный многоликий стон, и несколько мгновений она не слышала ни голоса спутников, ни даже собственное дыхание, пока не отстроила свое восприятие, заслоняясь от них. Хека села у ложной двери. Шепсет указала на валун. «Там скрытый лаз, уходящий глубже, в старую погребальную камеру. Пожалуйста, помогите открыть». Та кивнул своим воинам, и те общими усилиями отодвинули камень, открывая проход. Нахт посветил в проем. Коридор уходил круто вниз, а идти дальше можно было только согнувшись. Шепсет пригляделась. Сначала ей показалось, что надписи и рельефы на стенах были не закончены, но теперь жрица поняла. Изображения были намеренно сбиты, осквернены. Кто-то очень не хотел, чтобы боги и духи Дуата взирали на то, что там творилось. Девушка вздохнула, собираясь с мыслями, и стиснула свободной рукой свою сумку со снадобьями, ритуальным ножом и статуэткой Бесса. «Дальше я сама. Для непосвященных там может быть очень опасно. Я не знаю, смогу ли вывести всех обратно». Чати кивнул, вглядываясь в темную бездну прохода за ее спиной. «Сделай, что должна, жрица». Нахт встал рядом с Шепсет, заступая ей путь. «Я пойду первым», — тихо проговорил он. «Если там так же, как было в Сет-Маат, что ж, я уже видел и готов». «Как будто к такому можно быть готовым», — с горечью подумала жрица. Но первой, оттолкнув ее, в проход скользнула Хека. Меджай поспешил следом, девушке ничего не оставалось, как замыкать их маленькую процессию. Внутри было душно, хотя казалось, что впереди, внизу, есть какое-то движение воздуха. Скорее всего, там была вырублена шахта. Не то разбойниками-осквернителями, не то самими мастерами. А, возможно, это дуновение было уже не из мира живых. Гробница, как это часто бывало, служила миниатюрной моделью Вселенной, и нисходящий проход — символизировал собой проход между мирами, а нижняя погребальная камера — пространство Дуата. Шепсет знала, чувствовала. Это был не только символ. Ощущение прохода в иное пространство было таким ярким, она бы ни с чем не перепутала. Сенедж в самом деле устроил свой тайник в особенном месте, между мирами. Кажется, она сказала это вслух. «Но я-то просто человек, не жрец и не чародей, и почему-то могу здесь пройти», — веско заметил Нахт, идущий впереди, согнувшись в три погибели. Он был намного крупнее Шепсета, и ему еще тяжелее было идти по такому низкому тесному проходу. «Думаю, это потому, что нас ведет Хека», — сказала девушка. «Это место хорошо скрыто от людских глаз. Я нашла его лишь потому, что...» «Ты нужна нам. Вернуть память, вернуть истину». Хор голосов вдруг взорвался в ее сознании, перекрывая всякое ощущение привычной действительности. Мука исказила эти голоса настолько, что они звучали дико и пугающе, словно вой невидимых чудовищ, едва складывавшийся в слова. Шепсет стиснула зубы, зажмурилась, заслоняя свой хрупкий разум. Ей пришлось остановиться и отдышаться. Нахт обернулся. Не сразу девушка разглядела, что Меджай протягивал ей руку, и, когда нерешительно коснулась его, воин чуть сжал ее ладонь в своей. «Спасибо», — тихо проговорила жрица. Огонь его жизни, его внутренняя сила напоминали Шепсет, где она и зачем здесь. Нахт словно стал для нее связующей нитью между двумя сторонами бытия. Проход, казавшийся бесконечным, оборвался. Хека уже ждала их внизу. Нахт и Шепсет оказались в крохотной комнатке, погребальной камере, которую девушка помнила по видению. Все здесь было заставлено какими-то сосудами, корзинами, ларцами, расставленными на первый взгляд хаотично. Так сложенная в беспорядке погребальная утварь делала гробницы похожими на кладовые. Поверх были набросаны пучки сухих трав и цветов, а под ногами хрустели мелкие камешки, черепки и чьи-то раздробленные кости. Шепсет высоко подняла факел, оглядывая помещение. Изображения на рельефах здесь также были тщательно сбиты, и безликие фигуры слепо взирали на нее, отчего становилось жутко. Голоса тех бились о стены защит, которые она выставила вокруг своего сознания. Мертвые шептали, выли, стонали, взывая к ней, умоляя услышать и спасти. Перед глазами плыло от напряжения и чужой муки. Жрица беззвучно начала читать молитву Инпут, чтобы стало хоть немного легче. Да, вещи были не разбросаны, сложены далеко не в случайном порядке. Все здесь подчинялось определенным законам, хоть и искаженным. И чем дольше Шепсет смотрела, тем ярче различала нити заклинаний, тянущихся друг к другу, схлестывавшихся, связанных, запутывавших чужой взор. Ее взгляд выхватил ларец, пристроившийся в нише в стене. Этот ларец, деревянный, инкрустированный костью и темным ониксом, она хорошо помнила из видения. И здесь таких было несколько, хранящих в своей утробе секреты противные Маат. Хека хрипло заскулила, ткнулась носом в один из ларцов. Шепсет подошла, коснулась покрытой иероглифическими надписями крышки. Холод пронзил ее пальцы тонкими иглами. Ларец не хотел открываться ей, не хотел исторгать на свет свои отвратительные тайны. «Именем благословенной Инпут Иусира, владыки вечности», «Ты подчинишься», — яростно прошептала жрица. «Те, кто осквернил покой мертвых, не останутся безнаказанными». Крышка поддалась, распахнулась сама по себе, хотя Шепсет не успела даже приложить усилий. И девушка заглянула внутрь. Она уже знала, что увидит внутри статуэтки, искаженные ушепти, отлитые из воска, связанные или изуродованные. Но увидеть их здесь, сейчас, в священных местах у Сира под мучительный хор голосов мертвецов, все они взывали к ней, все молили об освобождении, страдающие, ожесточившиеся, отчаявшиеся. «Эту ярость и боль Сенедж обратит против них с Нахтом», — Шапсет уже знала. Помнила, как было в Сет-Маат, а туда он принес только часть. Жрица подняла голову, встречаясь взглядом с Нахтом, хотела уже объяснить ему, но в тот миг из прохода наверху раздались шум и голоса, искаженные расстоянием. На отряд Та напали? Думать об этом она не могла. Пространство гробницы разверзлось, более неограниченное тесными стенами.